Проснувшись утром, я недовольно осведомился у Ирмы. «Вы что, усыпляющее зелье мне даете?» «Даем», — сказала Ирма. «Что Грета приказала давать, то и даем. Целительница сказала, что вы только часть дня бодрствовать будете, а все остальное время спать». «Ладно», — смирился я, — «хоть часть дня». «Руки болят?» — спросила Ирма. «Болят немного», — ответил я. Отдав мне стакан с зельем, Ирма сходила за Савором. «Что, Дарт, сильно боль тревожит?» «Нет, пока еще терпимо». «Ну, терпеть ее не надо», — сказал маг. «Сразу как боль подступит, говорите мне. Нельзя организму свои запасы на борьбу с болью тратить». «А Стоун где?» — спросил я после того, как маг снял мою боль заклинанием. «По делам ушел», — лаконично ответил маг. «А?» — разочарованно протянул я. «Если ты надеялся, что он тебе молоток с зубилом притащит, то зря», — добавил маг. «Хватит тебе рисковать попусту и совать повсюду свой длинный нос. Так что, мне теперь умереть и так и не узнать, что заклинание первого круга охраняло?» «Так ты пострадал из-за этой коробки, что ли?» — заинтересовался маг. «Да, из-за нее, проклятый. Тогда давай я проверю коробку на магическую начинку, а потом, если все в порядке, прикрою нас защитным заклинанием. И тогда откроем ее», — предложил Савор. «Давайте», — обрадовался я и отдал магу коробку. Ирма, накормив меня, сунула мне в руки книгу. Я открыл ее, собираясь дочитать, но, видимо, Ирме не понравилось мое отношение к жалостливой истории, и книга оказалась другой. На этот раз это была повесть о красавце-рыцаре, победителе турниров и грозе придворных дам. Просматривая книгу и посмеиваясь в самых смешных местах, я немного отвлекся от гложущего меня страха за свою жизнь. «Определенно, книги мне тоже подбирают». «Не просто так мне их Ирма дает», — решил я, закрыв книгу и с изумлением заметив, как много прошло времени. И тревожусь я теперь о смерти как-то отстраненно, словно не мне она грозит. «Как ты себя чувствуешь?» — осведомилась подошедшая ко мне целительница. «Вроде неплохо», — ответил я. «Ничего не болит». «Хорошо, лежи и выполняй все распоряжения Ирмы», — приказала Грета. «И что, мне всю декаду придется в постели провести?» «Нет, дней 6-7», — ответила Грета. «Потом можешь сидеть и по комнате немного походить». «Как же я к походу подготовлюсь?» — озадачился я. «Мне же надо собраться». «Стоуну скажи», — посоветовала Грета. «Он тебе все, что нужно, соберет». «Придется», — вздохнул я, — «раз из дома мне не выйти». «А как зелья? Голова от них не кружится? Тошноты или еще каких-то неприятных ощущений нет?» — поинтересовалась целительница. «Гадость эти ваши зелья», — скривился я. «Ими пленных пытать, а не больных лечить». «Ну, раз все в порядке, то, пожалуй, пойду», — решила Грета. «Только от одного из зелий я повеселел, и теперь мне кажется, словно не со мной беда приключилась, а с кем-то другим». Припомнил я странный эффект. «Так и должно быть?» «Да, все в порядке», — ответила целительница. «В состав зелий такие компоненты входят, что душевное равновесие в порядок приводят. Нельзя тебе сейчас беспокоиться. Отдыхать и набираться сил нужно, а не о смерти тревожиться». «А это пройдет?» — обеспокоил меня ответ Греты. «Мне дядя рассказывал, что знал таких людей, которые подобные зелья пили, а потом чуть ли не с ножом на десяток воинов бесстрашно бросались». «Пройдет», — успокоила меня целительница. «Как действие зелья закончится, так и пройдет. А пока ты пьешь, его эффект будет постоянно нарастать. Тут уж я не могу ничего поделать». «Нарастать? А к концу декады не отправлюсь ли я богов со столпа творцов сокрушать вместо снятия заклинания?» «Нет», — улыбнулась Грета. «До этого не дойдет, но к концу декады у тебя действительно инстинкт самосохранения притупится. Тогда тебе придется постоянно контролировать себя, чтобы не совершить заведомо самоубийственный поступок». «Час от часу не легче. Одни беспокойства на мою голову», — посетовал я. «Борись», — посоветовала Грета. Жизнь – бесценная награда, за которую стоит бороться. В обед меня покормили и дали усыпляющее зелье. Так день в дреме и пролетел. Ужин, заклинание исцеления, созданное Савором, снова зелье и сон. Будто и не жил день, так быстро он промелькнул. Проснувшись, на стуле возле кровати увидел не Ирму, а Стоуна. «Проснулся?» Заметив, что я приоткрыл глаза, осведомился Стоун. «Тогда держи зелье», — подал он мне стакан. «Как там Савор? Не осмотрел еще коробку?» Проглотив зелье, спросил я. «Нет еще», — ответил Стоун, забрав пустой стакан. «Еще, — говорит, — денек-другой надо». «Ясно», — с сожалением вздохнул я. «Слушай, а какой тут у вас насчет меня спор?» Вспомнил я разговор со стражниками. Смутился Стоун. «Такое дело, понимаешь, случилось. Ты, Дарт, только на меня не обижайся», — попросил он. «Не буду», — пообещал я. «Рассказывай давай». «Эх», — вздохнул Стоун. «Меня, когда я в город приехал, сэр Говард разыскал. Очень он тебя найти хотел». «Ну и я, чтоб он не серчал на тебя, начал ему рассказывать, какой ты парень хороший и смелый. А дело в таверне было. Ну и за кружкой вина проболтался я, что ты магией владеешь и в академию собираешься. И про то, как на демона мы охотились, я ему рассказал. И как разбойников изничтожили. И про то, что денег у тебя в достатке». «Ну», — поторопил я Стоуна. «Он что, не будет теперь за мной охотиться, чтобы за обиду дочери отомстить?» «Ну и того». Еще больше смутился Стоун. «Сильно я расхвалил тебя. Да и маг, сам знаешь, не чета простолюдину. И дочь его просила за тебя». «Говори уж», — попросил я. «Хорош ходить вокруг да около. Сэр Говард предложил леди Ребекку за тебя выдать», — выдохнул Стоун. Глядя на то, как отвисла у меня челюсть, Стоун вздохнул. «Такие вот дела. Ты уж не обижайся на меня». «А леди Ребекка об этом знает?» Придя в себя, поинтересовался я. «Знает. И сказала, что принимает решение отца». «Не может быть», — недоверчиво сказал я. «Чтобы благородная девушка была не против брака с крестьянином?» «Так ты в ее глазах герой, а не крестьянин», — сказал Стоун. «Она думает, что скоро будет у тебя и власть, и богатство. Да и налицо ты симпатичный, Дарт. Не чита тому барону, за которого ее выдать хотели». «Дела, ну и дела», — потрясенно выдохнул я. «А люди, сам знаешь, какие любопытные, невесть откуда про это прознали и по городу разнесли. Все тебе завидовать начали. Как же, такую красавицу в жены, да еще и благородную? А Грин возьми да и скажи в таверне, а может, Дарт и не согласится на ней жениться? Вот и заспорили стражники, согласишься ты на леди Ребекке жениться или нет». «Ты не представляешь, какие яростные споры тут разгорелись поначалу, а потом решили ставки делать». «Что я вам, лошадь скаковая, ставки на меня делать?» — поморщился я. «Нет, конечно», — заверил десятник. «Любят просто люди поспорить». «И каковы ставки?» — поинтересовался я. 36 к 1, что ты женитьбу выберешь. Сам знаешь, леди Ребекка девушка очень красивая. Мало кто может представить, что кто-то может от нее отказаться. А я и советник, да еще кое-кто, поставили на то, что ты не женишься на ней». «Демоны», — выругался я, — «еще одна проблема на мою голову. Какая женитьба, когда жизнь на волоске висит? Так кто ж знал, что такая беда приключится? Теперь-то, конечно, не до женитьбы тебе». «Ладно, демоны с ней, с этой женитьбой, потом решу, как поступить», — сказал я. «Лучше помоги мне к походу подготовиться. Мне ведь одежда нормальная нужна. Меч пригодится, лошадей пару надо. Уйму всего понадобится. А из дома, сказали, меня не выпустят». «Значит так», — деловито сказал Стоун. «Одежду я сегодня куплю. Меч из арсенала пока возьмем. Тебе какой надо?» «Да простой, короткий меч. С длинным по горам неудобно таскаться». «Значит, короткий возьму. 4 лошадей я найду». «Зачем 4? Мне пары хватит». 2 мне», — пояснил Стоун. «Ты ведь опять через Митин двинешься?» Вот я там тебя и обожду». «Хорошо», — согласился я. «Еще подстилку надо теплую или мешок меховой». «Достану», — заверил меня Стоун. «Да ты не волнуйся, я в горах не раз бывал. Знаю, что там пригодится может». Обсудив со мной требуемые для похода покупки, Стоун был изгнан сиделкой, которая принесла еду. Поглощая варево, я обдумывал разговор с десятником. «Вот ведь проблема образовалась. Такую девушку за меня замуж отдать хотят». «Как же быть? Ребекка девица очень красивая. Заполучить такую всякий мечтает. Только жить как я с ней буду? Я ведь с ее наивностью и капризами сразу с ума сойду». «Вот же беда какая. И жадность душит, не дает отказаться от такого приза. Ох, и тяжко мне. Может, монетку бросить?» «Нет, это не дело, на случай полагаться». «Озадачил меня Стоун, озадачил. Даже книга сегодня не смогла меня отвлечь. Мысли постоянно возвращались к женитьбе». Едва не плюнув с досады, я захлопнул книгу и отдал ее сиделке. «Неужели не понравилось?» – удивилась Ирма. «Очень интересная ведь книга». «Не могу на чтении сосредоточиться», – ответил я. «Не волнуйтесь, Грета зелье приготовила». Потянулась сиделка к корзинке со склянками. «Сказала, если страх вас начнет охватывать, выпить его». «Да не страх меня беспокоит», – объяснил я. «Как дальше жить? Вот что меня тревожит». «А чего беспокоиться?» – удивилась Ирма. «Вылечим вас скоро, а там и свадебку сыграем. Вон у вас невеста какая красивая. Заживете и горе знать не будете. Кстати, леди Ребекка уже наведывалась?» Склонившись ко мне, доверительно прошептала Ирма. «Только господин Савор не разрешил ей зайти. Сказал, нельзя вас тревожить». «Слава богам!» С облегчением прошептал я. Выручил меня маг. «И леди Ребекка сказала, что поедет в храм всех богов помолиться за ваше скорейшее выздоровление», добавила Ирма. «Нет, не выдержу я с ней декады. К демонам эти женитьбы. Рассудка можно с такой невестой лишиться». «И как она додуматься до такого могла? Поехать помолиться за мое здоровье в храм всех богов. Он ведь в Катрии находится». «В королевстве, где работорговля процветает. Ее ведь там сразу украдут и на рынок продавать потащат. И не посмотрят, что благородная леди, только цену увеличит». «Ну и идеи у нее». «Нет, и еще раз нет. Никаких свадеб. Хоть и красивая она, но неужто я еще лучше девушки на своем пути не встречу?» «Обязательно встречу. В столицу на учебу поеду, там этих красавиц полно». «Хотя в столице Элории на улицах не так много я их и встречал. Надо предупредить сэра Говарда, что леди Ребекка в Катрию собирается, а то и вправду помчится туда». «Позовите Савора», — попросил я Ирму. «Руки заболели», — осведомилась сиделка. «И руки тоже». Ирма вымилась из комнаты и притащила мага. «Что, руки болят?» — спросил Савор. «Болят, но это не главное. Надо срочно сообщить сэру Говарду, что леди Ребекка в Катрию собралась. Как бы беды не вышло». «А, твоя неугомонная невеста?» — улыбнулся Савор. «Не переживай, никуда она не поедет. Отец ей колечко удивительной красоты подарил, а я на него заклинание повесил. Теперь сэр Говард в любой момент определить может, где его дочь находится». «А вдруг она его снимет?» «Не снимет», уверил меня маг. «Специально кольцо подобрали, чтобы надеть она его смогла, а снять нет. Не будет же она себе палец отрезать, чтобы от него избавиться. Да и не знает она о наложенном на кольцо заклинании». «Тогда все в порядке», успокоился я. «Ну, раз все в порядке, то давай твоими руками займемся». Успокоившись и избавившись от боли, я немного почитал. А тут и обед подошел. После него, напоенный сонным зельем, я снова уснул. «Эдак я в сурка превратиться могу», — подумал я, просыпаясь. Выпив зелье, я попросил Ирму позвать Стоуна. «Как ты, Дарт?» — спросил Стоун, присаживаясь на стул. «Неплохо», — ответил я. «Как там дела у Савора продвигаются?» «Сказал, можно открывать коробку безбоязненно. «Так тащи коробку инструмент и давай откроем», — воскликнул я. «Подожди», — сказал Стоун. «Савор сказал, тебе сначала позавтракать надо». После завтрака появился и сам маг. Поставив на пол у окна коробку, он повернулся к Стоуну. «Тащи молот и зубило». «А вы смогли определить, что там внутри?» — спросил я у мага. «Нет, зато точно знаю, что на замке никаких ловушек нет и опасности коробка не представляет», — ответил Савор. «Сбивай вот этот выступ», — приказал он вернувшемуся с инструментами десятнику. Стоун положил коробку на бок и, приставив зубило, осторожно ударил по нему. «Ничего». Следующий удар был посильней, однако и он не нанес видимых повреждений. «Сильнее бей», — посоветовал маг. «Такими ударами тебе замок не сбить». Размахнувшись, Стоун нанес мощный удар. «Пошло дело», — заявил довольный Стоун, присмотревшись к коробке. «И верно. Даже я с кровати заметил, что зазор между выступом и стенкой коробки заметно увеличился». Стоун, ухватив поудобнее молот, начал бить. Грохот, стоявший в комнате, заставил Савора заткнуть уши. А десятник вошел в раж и продолжал наносить удары. Расширив зазор, Стоун засунул туда зубило и, перехватив молот двумя руками, нанес сильнейший удар. Зубило, срубив выступ, пробило деревянную половицу и застряло в ней. «Стоун», — недовольно сказал маг, — «ты на кой полы портишь?» «Промазал немного», — ответил Стоун, откладывая в сторону молот. «Подожди», — сказал Савор, увидев, что Стоун потянулся к коробке. «Поверни ее сначала так, чтобы она не к тебе открылась, а от тебя. Лучше поберечься от механических сюрпризов». Десятник послушался и, повернув коробку, откинул крышку. «Вот это да!» — воскликнул Стоун, протягивая руку к лежащему в коробке мечу. «Стой!» — выкрикнул Савор, и Стоун испуганно отдернул руку. «Тебе что, тоже жизнь недорога?» — проворчал маг. «Чего тянешься? Успеешь еще в руках подержать? Сначала проверить надо, нет ли ловушек магических». Стоун отодвинулся от коробки, и маг присел возле нее. Посматривая друг на друга, мы со Стоуном ожидали, когда Савор проверит меч. «Все в порядке», — поднялся наконец маг. Стоун подскочил к коробке и собрался достать меч, когда Савор придержал его за руку. «Не торопись, Стоун», — сказал маг. «Это добыча Дарта. Ему и меч доставать». Согласно кивнув, десятник поднял коробку и подтащил к кровати. Сев, я протянул руки и вытащил из креплений меч. Немногим более ярда в длину, он был немного изогнут. Примерившись к двуручной рукояти, я с восторгом провел рукой по плетеной гарде. Мерцающие в ней два крупных рубина придавали мечу вид дорогой игрушки, а не боевого оружия. Взявшись за рукоять, я вытащил меч из украшенных серебряным узором ножен. «Красота-то какая!» — восторженно воскликнул я. Тонкое лезвие меча было антрацитово-черным. Не удержавшись, я сделал короткий замах мечом. «Потрясающе! Очень удобно им рубить, и невероятно легкий он. Пожалуй, около килограмма. Дай мне подержать!» Видя, что я совсем отрешился от мира, попросил Стоун. «Ага, держи!» Стряхнув с себя оцепенение, я протянул клинок Стоуну. Покрутив меч в руках, десятник сказал: «Отличная игрушка. Наверное, дворянину богатому для бахвальства этот меч изготовили». «Я так не думаю», — не согласился с ним Савор. «А тут и думать нечего», — сказал Стоун. «Посмотри, какое лезвие острое и тонкое. Таким доспехи рубить невозможно, сразу кромку рвать начнет». «Давай проверим», — предложил маг. «Возьми молот, положи на край стола и попробуй отрубить рукоять». Стоун посмотрел на меня, спрашивая разрешения. Я согласно кивнул, поняв мысль Савора, ведь никто не хранит игрушки в таких футлярах. Положив молот на край стола так, чтобы рукоять выступала за край, Стоун взмахнул мечом. Кусок деревянной рукояти со стуком покатился по полу. «Вот тебе и игрушка», — сказал Савор. Попробуй теперь металлическую часть молота перерубить. Только не маши сильно, а то и стол мне в куски порубишь. Так на него заклинание наложено». Дошло до Стоуна, и он, не беспокоясь больше за тонкое лезвие, ударил мечом по молоту. Лезвие меча при ударе о металл полыхнуло красным пламенем, и на столе после удара Стоуна остались лежать два кусочка металла, поблескивая гладкими срезами. «Да», — погладил лезвие меча Стоун, — «с такой игрушкой можно и рыцаря в доспехах победить». «Да я теперь посмотрю», — отобрал у десятника меч Савор. Довольно похмыкивая, он осмотрел меч и заявил: «Отличная добыча, Дарт. За эту игрушку ты можешь 600 золотом выручить». «Солидная сумма, солидная», — восхитился Стоун. «С такими денежками можно жить припеваючи, и о заработке не беспокоиться». «Нет, продавать его я не буду», — сказал я. «Он мне еще пригодится. Помните тот кулон, что я с демона снял?» — спросил я у мага. «Как думаете, сможет этот меч защиту кулона преодолеть?» «Сможет», — уверенно ответил маг. «Защитные заклинания третьего круга для него не помеха». «Точно пригодится», — обрадовался я. «Будет чем защититься, если с этой зверюгой встречусь». «Какой зверюгой?» — насторожился Савор. Лихорадочно заметались мысли в моей голове. «Да он так девицу одну из Элории называет», — вмешался Стоун. «Она тоже на сокровища охотится». «Да», — подтвердил я, — «зверюга каких мало. Кулон у меня отобрала, вот я и беспокоюсь, как с ней справиться». «Понятно. Тогда меч тебе действительно необходим», — сказал Савор. «От него эту девушку защитное заклинание, наложенное на кулон, не спасет». «На это и надеюсь. Хотя девушек убивать нехорошо», — с осуждением добавил Савор. «Я не хочу ее убивать», — заверил я. «Просто если у меня будет весомый аргумент в руках, больше шансов, что она не станет убивать меня». «Фу, вроде поверили. Чуть про Мэри не проболтался. Не стоит им знать, что девушка, о которой я говорю, варк. А то, как бы ни передумал Савор мне в долг свитки дать. Слишком уж опасно с варгами связываться. Савор резонно мог подумать, что давать мне в долг — бесполезная трата денег». «Что ж», — протянул мне клинок Савор, «если у тебя конкуренты есть, то лучше сразу все возможные варианты обдумать и решить, что с собой брать». «Может, вы одолжите мне защитный амулет?» — попросил я мага. «Меч-то у меня теперь замечательный, а защиты нет никакой. А девушка эта лучше меня мечом владеет. Могу и не успеть нанести удар». «Хорошо, Дарт, дам я тебе защитный амулет», — подумав, ответил маг. «А насчет того, что конкуренты хорошо мечом владеют, не переживай. Зелья Греты значительно увеличат скорость реакции, и шансов тебя победить у обычной девушки не будет». «Великолепно!» «И все же мой тебе совет, Дарт», — сказал Савор. «Постарайтесь решить дело миром. Поделите добычу, а не грызитесь из-за каждого золотого». Представив себе, как мы с Мэри сцепились в схватке и пытаемся перегрызть друг другу горло, я засмеялся. «Что тут смешного?» — недоуменно поинтересовался Савор. «Да нет, ничего», — вытирая слезы, пробормотал я. «Просто представил, как мы из-за золота грыземся». «Понятно», — усмехнулся маг. «Похоже, зелья Греты уже проявляют свое действие. Ты уж постарайся контролировать себя», — попросил он. «Не хотелось бы уйму денег потерять из-за того, что ты под воздействием зелья совершишь сумасбродный поступок». «Постараюсь», — заверил я мага. «И если придется тебе в бой с девушкой вступить, ты уж не убивай ее», — попросил Савор. «Слово с нее возьми или клятву, что не будет она тебе мешать. Да и отпусти с миром». «Не верю я, что слово она сдержит», — не согласился я. «Только я отвернусь, как она меч мне в спину вонзит. А клятв я таких не знаю, чтоб она ее нарушить побоялась». «Все-таки дай ей шанс», — попросил маг и прикрыл ладонью глаза, пытаясь спрятать проблеск боли, мелькнувший в них. «Тогда и у тебя перед богами совесть будет чиста». «Хорошо, не стану я ее без причины убивать». твердо пообещал я и перевел взгляд на окно, чтобы не смущать смахнувшего слезинку старика. «Вот и славно», — обрадовался Савор. «Так думаешь, что меча и защитного амулета тебе хватит?» — уточнил маг. «Я задумался. Что же мне еще необходимо? Что мне может грозить? Если только спящего меня врасплох застанут. Еще какой-нибудь предмет со сторожевым заклинанием мне пригодился бы», — сказал я. «Хорошо», — согласно кивнул маг. «Разумная мысль. Есть у меня колечко с таким заклинанием». «Тогда больше, пожалуй, ничего не надо». «Ну, раз со снаряжением разобрались, пойдем мы», — сказал маг. «А ты отдыхай, книжку почитай». Полюбовавшись еще немного мечом, я засунул его в ножны и отдал Савору. После того, как маг с десятником ушли, я потянулся, разминая руки, и довольно улыбнулся. «Превосходно! И оружие у меня теперь есть, и защита. Нет теперь у зверюги против меня ни шанса. Ох, как это радует! Лучше ей теперь у меня на пути не становиться. Просто так я ее убивать, конечно, не буду, но если кинется на меня, то ей не сдобровать».